мистер Роджерс», — смиренно ответил Бликс. «Теперь я это понимаю. Но я так привык помалкивать об этом, что привычка эта стала, так сказать, моей второй натурой. Я считал, что это касается только меня и мистера Роберта. Больше никого, понимаете?» «Вполне. Вы считали, что он должен был обо всем рассказать отцу и открыто признать вашу дочь своей женой. Вот именно, мистер Роджерс. И вы угрожали, что если он так не поступит, это приведет к неприятным последствиям». «Я не люблю употреблять слово «угрожать», мистер Роджерс. Поговорили мы несколько рисковато, это я признаю. А что касается угроз, ну что я смог бы сделать? В худшем случае я рассказал бы об этом его светлости. Но он был очень плох, и я боялся, что он не перенесет такого удара. А вы очень любили лорда Уорбика?» Дворецкий молча кивнул. «И не особенно его сына. Он поступил не по-джентльменски, мистер Роджерс. Это факт. Может быть, вы предпочли скорее убить сына, чем нанести удар хозяину? Да разве вы не поняли, каким ударом для него была смерть мистера Роберта? Упокой, Господи, его душу!» — воскликнул Брикс. Сыщик ничего не ответил. Он подошел к окну и стал смотреть на двор. Дождь стучал по стеклам, огромная глыба снега соскользнула с крыши и с грохотом рухнула на землю. «Скорости вам представится удобный случай дать объяснение маркширской полиции», — сказал он. «Ладно, Брикс, вы можете подписать свои показания и идти. Пожалуй, будет лучше, если я сниму показания с вашей дочери, чтобы представить дело во всей полноте». Вид у него был очень усталый и подавленный. «Хорошо, мистер Роджерс, я сейчас же пошлю миссис Уорбик к вам». «Кого? Ах, да, совсем забыл. А теперь скажите мне еще вот что. Если дождь скоро перестанет, как вы думаете, когда к нам доберутся?» «Все зависит от Диддера, мистер Роджерс». «От чего?» «От Диддера, от речки, которая отделяет нас от деревни. Последний раз, когда выпал такой снег, это было еще во время старого лорда. Так когда начало таять, мы из Дроздива были отрезаны целых 3 дня. Но в нынешнее время, когда завелись все эти отделы по охране природы, планы осушения и всякое такое, речка мелеет гораздо быстрее, чем бывало. И то сказать, его светлость постоянно жалуется, то бишь жаловался, что в округе загубили рыболовство. Сам-то я рассчитываю, что мы восстановим связь с округой завтра». «Завтра», — повторил сержант. Он опять отвернулся к окну, так что Брикс не мог видеть выражение его лица. Но спина выдавала его. Его рослая фигура вся как-то остела, широкие плечи потеряли свои прямые уверенные очертания. На светлом фоне окна вырисовывался силуэт человека побежденного, приунывшего в ожидании завтрашнего дня, когда он должен будет передать своим коллегам дело, в котором потерпел неудачу. Начавшийся дождь принес обитателям Уорбик-холла блаженное чувство облегчения. Они собрались у окна в столовой и смотрели, как белый мир за окнами менялся у них на глазах. Гладкую пелену, которая покрывала лужайки и куртины, испещрили темные дырочки, а круглые пригорки снега превращались в кусты роз. В каждой ямке образовалась темная лужица, которая становилась все шире и глубже. Воздух был наполнен журчанием воды, каскадами низвергавшейся прямо из водосточных желобов. «Трубы еще залиты снегом», — заметил сэр Джулиус. «Чердаки зальет». Но он не пошевельнулся. «Надеюсь, что в архив вода не попадет», — сказал доктор Ботвинг. «Если бы что-нибудь случилось с рукописями, это было бы большим несчастьем для науки». Но эта мысль не смогла оторвать его от окна. «Ну разве не чудесный вид?» — прошептала миссис Карстерс. «Нехорошо говорить так после всего, что случилось, но в эту минуту я чувствую себя почти счастливой». «Довольно парадоксально», — заметил доктор Ботвинг. «Теперь, когда весь мир уходит под воду, я чувствую себя так, как должны были чувствовать себя пассажиры Ноева ковчега, когда вода начала спадать». Вздохнув, он добавил: «Как жаль, что в отличие от них мы вернемся не в мир, где все живое вымерло, а в мир, густо населенный любопытными особами, которые забросают нас вопросами, на которые мы пока не знаем ответа». Выражение лица сэра Джулиуса говорило, что более неуместное замечание трудно сделать. Оно вернуло всех к неприятной реальности. и разговор замер.